Две радуги. Две радуги, и золотистый, редкий весенний дождь. На западе вот-вот блеснут лучи, на самой верхней ветке садов, густых от майских непогод. На мрачном фоне тучи озаренной чернеет точкой птица. Все свежей, свет радуг фиолетово-зеленый и сладкий запах ржей. 1903-1906 годы.